Глава 25. Четвертый ярус. Рекреационная зона. Утренний бриз. Джейсон качественно зацепился за созданный Дайрой канал и перетащил нас на следующий ярус. Святилище комплекса четвертого яруса почти не отличалось от уже знакомого мне. Та же растительность, тот же накопитель в центре. Разве что кучка растерянных людей в зеленых одеяниях мало походили на служителей культа Риналы. «Посторонним запрещен вход на эту территорию!» — испуганно воскликнул один из них. «Убирайтесь, иначе...» — договорить человек не успел. В моей руке возник ахеп, и голова служителя полетела на траву отдельно от тела. Это стало сигналом для Джокера, и остальных немедленно охватило пламя. Вонь горящих волос смешалась с запахом цветов. Эти люди были настолько слабы, что даже вместе своей силы не могли себя защитить. «Спасибо», — холодно произнесла Дайра. Девушка возникла в святилище на мгновение позже нас и сразу направилась к источнику комплекса. Второе звено божественной цепи уже начало меняться, но этот процесс необходимо было очень тщательно контролировать. «Дальше я сама». «Удачи, мисс Олл», — невозмутимо кивнул я. «Кажется, я знаю, куда нам дальше», — прислушиваясь к чему-то, усмехнулся Джейсон. За пределами святилища творилось какое-то безумие. Словно вся рекреационная зона сошла с ума и пыталась уничтожить все живое, вернее, все то, что относилось к стихии пространства. А еще в этом безумии я ощущал остатки разума Гилмора. «И вы определенно правы, мистер Коннелл», — ответил я. Меч оставался в руке. «Я был готов к бою». Ахеп сильно изменился после моего разговора с предвечной. Основа клинка осталась прежней, а вот основная часть стала светло-серой. Чернота покинула его навсегда, вместе с символами привязанного оружия моих подчиненных. Чужие резервы теперь для меня были недоступны. Главарь колоды хаоса выждал несколько секунд и только потом активировал переход. Это время требовалось Дайре, чтобы глубже проникнуть в структуры управления комплексом и распространить влияние предвечной на всю территорию рекреационной зоны. Мгновением позже мы окунулись в бушующий хаос ожившей воды. Что происходит вокруг, понять было практически невозможно. Когда-то в этом месте был песчаный берег, но сейчас его смыло гигантскими волнами. Под нашими ногами оказался только мокрый бетон. Гилмор полностью разрушил себя в попытке добраться до своего противника. Дуал без остатка растворился в искусственном море и вернуться обратно уже не мог. Что могло заставить так поступить этого расчетливого и сдержанного владеющего, сказать было сложно. Однако я отчетливо понял, что моя команда понесла первую невосполнимую потерю. Ярость Лорана была пугающей. Чудовищные объемы воды бросались на берег, уничтожая все на своем пути. Гилмор принес себя в жертву своей стихии. Я не знал, как он к этому пришел, но результат просто поражал воображение. Раньше я считал, что подобными силами могли повелевать только воплощение стихий. Оказалось, человеческая ярость способна поставить обычного человека на одну ступень с богами. В переплетении водяных потоков едва тлела крохотная оранжевая искра. Всесильный аватар Криона отчаянно пытался выжить под толщей темной воды. Никаких ответных атак со стороны владыки пространства я заметить не смог, но они точно были. В какой-то момент Крион просто исчез, растворился в своей стихии, а потом возник на прежнем месте. Все рассеянные в искусственном море осколки сознания моего подчиненного получили одновременный удар. Мистер Прайст сумел вычислить уязвимое место Гилмора и разорвал его связь со стихией. Вся зависшая в воздухе влага разом утратила подвижность и рухнула на бетонный пол яруса. Рядом с главой Крайон Технологис валялся на земле десяток иссушенных трупов его охранников. А сам Крион выглядел не намного лучше. «Добрый день, мистер Прайст!» — вежливо улыбнулся я. «Прошу меня простить за небольшую задержку. Надеюсь, вам удалось скрасить время ожидания приятной беседой с моим подчиненным». «Халзар!» — Устало усмехнулся резко постаревший аватар владыки пространства. Слипшиеся седые волосы падали ему на глаза, а все лицо избороздили глубокие морщины. «Ты не изменяешь себе. Всегда приходишь последним. В этот раз ваш божественный собрат опоздал навсегда, мистер Прайст», — с сожалением ответил я. «Наша встреча завершилась не очень удачно, и бывший владыка тьмы утратил то подобие существования, которое даровал ему хаос. Боюсь, вас ждет та же участь, мистер Прайст». «Халрат?» — с некоторой долей удивления произнес Крион. «Твой хозяин был прав, выбирая сильнейшего из своих последователей. Так будет даже лучше. Халзар был слишком слаб и самонадеян. Я дарую тебе возможность возвыситься и стать одним из богов. Исполни клятву своего господина и займи его место». Чего-то подобного я ожидал. Слишком многое было завязано на конечную цель моего противника. Слишком велики были ставки. И Крион цеплялся за любую возможность завершить начатое. «Боюсь, мне придется отказаться от столь щедрого предложения». Холодно улыбнулся я и быстро набрал на экране коммуникатора сообщение Мортимеру. Секунду спустя за моей спиной начали появляться отряды бессмертных. 400 гвардейцев во главе со своим командиром выглядели очень внушительно. Последними появились Мортимер и Кэтрин. «Вы сейчас не в том положении, чтобы рисовать партнерам радужные перспективы». «Жалкий предатель», — насмешливо ответил владыка пространства. «Неужели ты думаешь, что сможешь помешать мне? Ты предал своего господина, предал свою веру, предвечная отвернулась от тебя. Ты остался один, и твои жалкие спутники тебе не помогут». «О чем он говорит?» — удивленно спросила Кэтрин. «Хан, они не знают?» — глумливо рассмеялся Крион. «Ты не сказал своим слугам, что больше не являешься одним из них?» «Как же так, Халрат?» «Это сейчас не имеет значения, мистер Прайст», — безразлично отозвался я. Ройс остановил Кэти и заставил вернуться на ее место в строю. Между дуалами проскочила искра энергии, и девушка неверяще уставилась на меня. «Прошел слух, что время сил закончилось. Вам пора уйти на покой». «Время полностью в моей власти», — неожиданно ответил Крион. «Неужели ты думал, что сможешь меня переиграть, жалкий предатель?» За спиной владыки открылись десятки порталов. В каждом виднелись поселки Ваарии с внешних колец, и повсюду творилось одно и то же. Сотни крионитов строили жителей храмовых деревень в колонны, готовясь начать кровавую жатву. Помешать этому я не мог. В руках аватара возникло несколько камней его стихии. Такой грубый способ восполнения собственной энергии говорил о крайней степени истощения противника. Но я ошибся. Крион использовал силу камней для стабилизации переходов и каналов, хлынувшей в него энергии. Сотни ритуальных кинжалов поднялись одновременно и одновременно пробили сердца своих жертв. Чудовищный конвейер начал работу, и остановить его можно было только одним способом. «Сообщите Микаэлю, что время его червя пришло, мистер Коннелл», неспешно шагая вперед, произнес я. Крианиты были заняты кровавым жертвоприношением своему божеству и не могли ему помочь. Пока был жив последний Ваари, никто из воинов Криона не ступит на земли Зингара. У меня оставалось несколько минут наедине со своим противником. Кэтрин попыталась нарушить работу энергетических каналов противника, но аватар бога пространства только недовольно поморщился. Сильнейшего дуала моей команды снесла чудовищная волна истовой веры крионитов. Ничего подобного в Зингаре раньше не было. Я ощутил слабое дуновение ветра и удовлетворенно улыбнулся. Некоторые люди были довольно предсказуемы в своих поступках. Ахеп метнулся вперед и встретил на своем пути короткий оранжевый меч. Тело владыки пространства медленно покрылось сияющей броней, оставив открытой только голову. «Это самая большая ошибка в твоей жалкой жизни, червь!» — прорычал Крион, но я ничего не ответил. Серия выпадов превратилась в одно смазанное движение. Каждый раз мой клинок встречал меч противника. Одной скорости было недостаточно. Крион ударил в ответ всей своей мощью. Наши силуэты смазались от невероятной скорости. Во все стороны от места схватки расходились волны энергии, пустоты и пространства. Хозяин Зингара не зря столько времени искал ключи к сокровищу предвечной и готовился. Безотказная сила пустоты впервые встретила достойного противника. Долгих 5 секунд мы пытались достать друг друга, но в итоге успеха не добился никто. Я ждал действий Мауса, но эффекта от них все не было. Это вызывало тревогу, и противник немедленно обратил на это внимание. «Что-то пошло не так, червь?» — насмешливо спросил владыка. Я холодно улыбнулся и отправил в сторону врага волну пустоты. Крион рассек ее своим мечом и зловеще улыбнулся. Секунду спустя он создал между нами большой экран, незащитный, а вполне обычный. На нем была изображена система древних аномалий и связанная с ней сеть пространства. И в ней ярко пульсировали, намертво сжатые тисками энергии, нити вируса главы пауков. «Я создал весь этот мир!» Шаг за шагом, выжигая закладку Микаэля, прошипел Крион. «Создал всех вас! Для одной единственной цели! И никто не сможет меня остановить!» Где-то на первом ярусе, в своем управляющем коконе, истошно закричал дуал света. Чужая энергия безжалостно выжигала ядро его энергосистемы и саму суть Микаэля. Мой подчиненный пытался сопротивляться, но давление энергии веры оказалось слишком велико. Система древних внезапно ожила и начала разгоняться, переходя в режим полной готовности. В это же время в центральном узле этой системы завершил подготовку ритуала старейший служитель предвечной. Средоточие стихии тьмы, в которое превратилось ее бывшее воплощение, выплеснуло в мир всю накопленную энергию. Круг походных алтарей на 4-м ярусе замкнулся, и весь Зингар утонул в темноте. «Во имя великой тьмы!» — счастливо прошептал Ингвар, полностью растворяясь в бушующем океане силы. «Вперед!» — взревел ощутивший поддержку покровительницы Мортимер, и строй бессмертных качнулся в едином порыве. На владыку пространства обрушился шквал огня и структур на основе тьмы. Крион переместился за стационарные порталы, из которых потоками хлынули сотни его верных воинов. Жертвоприношение было завершено, воплощение пространства близилось к грани своего прежнего могущества. Я многократно ускорился и возобновил свои атаки. Приходилось следить сразу за множеством вещей. Потоки силы, состояние моих подчиненных, встречные атаки Криона и его слуг. Удерживать заданный темп было крайне сложно, но иного пути сейчас не было. Мне нужно было время. Я обязан был ждать. Нити пустоты бесшумно чертили на поле боя чудовищный рисунок. Я продолжал непрерывно атаковать воплощение пространства, не давая противнику отвлечься ни на секунду. Криониты выжигали себя дотла. Гвардейцы несли невероятные потери. Даже поддержка предвечной не спасала ее детей. Мортимер рубился в первых рядах. От действий дуала появлялись настоящие бреши в рядах противника, но этого было мало. Ройс первым осознал, что войско Первородной проигрывает. Медленно и неотвратимо. Противостояние еще находилось в шатком равновесии, но переломный момент был очень близко. «Поджигай!» — коротко бросил военный сражавшемуся рядом с ним Джейсону. Дуал огня был ранен уже несколько раз. Одна его рука безжизненно болталась вдоль тела. «Все не настолько плохо, Морти!» — задыхаясь от усталости, выпалил Джокер. «Может, не надо?» «Поджигай!» — зло рявкнул Ройс. «Спаси нас, предвечная!» — шутливо поднял здоровую руку главарь колоды хаоса. А потом положил эту руку на покрытую каменной броней голову Мортимера и влил в него большую часть оставшихся сил. Над рядами сражающихся прокатился чудовищный рев. Строй крионитов разлетелся от удара жуткого голема, пылавшего черным огнем. «Во имя великой тьмы!» — взревели остатки гвардии и ринулись в атаку следом за командиром войск Dark Industries. «Жалкие черви!» — с ненавистью прошипел Крион. «Узрите же истинную мощь воплощения стихии!» Физическое тело владыки, наконец, не выдержало перегрузки и начало разрушаться. Над ослабшим телом возникло сияние истинной сущности древнего божества. Потоки чистой энергии выжгли пространство вокруг, уничтожая все, что было рядом. Слуги Криона горели вместе с адептами предвечной в этом сиянии. Я укрылся за куполом пустоты, отсчитывая последние мгновения прежнего мира. Пора. На семи лучах грандиозного энергетического рисунка, который я создавал все это время, возникли семь фургонов. Из кузова каждого выскочили люди в серых комбинезонах, которые деловито установили в нужных точках силовые ловушки. Повинуясь моему приказу, питание хранилищ было отключено, и семь окаменевших воплощений стихии замкнули контур великого заклинания. Энергетическая сущность Криона оказалась заперта в самом центре и начала неудержимо сжиматься под воздействием силы семи богов. Очередная атака противника замерла в метре от меня и покатилась обратно. «Нет!» — слишком поздно осознав, что происходит, взревел Крион. «Нет!» «Слишком поздно, мистер Прайст!» — устало прошептал я. «Мой резерв был почти исчерпан, а впереди еще было так много дел». Кучка выживших гвардейцев собралась вокруг дуалов. Когда к ним присоединилась Дайра, я не заметил. Но девушка явно успела поучаствовать в битве и едва держалась на ногах. Кэтрин опиралась на Ройса, а Джейсон сидел на земле, баюкая поврежденную руку. «Победа!» — неверяще глядя на оранжевый камень у моих ног, прошептала Кэтрин. «Мы победили! Все кончено!» «Еще нет!» — неожиданно произнес Ройс. «Хан, выйди из контура структуры!» «Это будет несколько преждевременно, мистер Ройс», — понимающе улыбнулся я. «Ритуал еще не завершен». «Выйди из контура», — шагая вперед и поднимая в атакующую позицию свою глефу, прорычал Мортимер. «Во имя предвечной и ее благодати!» «Вижу, вы сумели достаточно глубоко изучить основы культа первородной, мистер Ройс», — ответил я. Ритуальный приказ требовал немедленного подчинения от любого адепта, какого бы ранга он ни был. Конечно, при условии, что этот адепт принадлежал религии тьмы. Это похвально. «Мортимер!» — растерянно пробормотала Кэтрин. «Какого хрена, Морти?» — с трудом поднимаясь на ноги, проворчал Джокер. «Он больше не один из нас!» — не отрывая от меня взгляда, произнес Ройс. «Вы слышали, что сказал Прайст?» «Да он придурок просто!» — вяло отмахнулся Джейсон. «Мало ли, что он там сказал!» «Я успел поговорить с мастером Ингваром перед этой битвой», — уверенно ответил Мортимер. «Хана нет среди слуг предвечной. Госпожа теперь безраздельно владеет Зингаром. Я не знаю, что он задумал, но его нужно остановить». «Да брось!» — неуверенно рассмеялся Джокер. «Скажи ему, босс!» «Он не ответит», — неожиданно поддержала Мортимера Кэтрин, «потому что Ройс прав. Я не чувствую в Хане энергии тьмы». «Время сил прошло», — безразлично произнес я. «У вас еще есть время присоединиться к тем, у кого есть шанс спастись». «Ты говоришь так же, как мой отец», — неверяще прошептала Дайра. Я постепенно активировал второй слой ритуала. Линии пустоты изменили рисунок, а сознание юной стихии возникло на периферии моего разума. «Предатель!» — взревел Ройс и бросился вперед. В воздухе мелькнула глефа, но я не пошевелился. На пути оружия Ройса возник призрачный клинок, а следом за ним проявился его обладатель. «Рад вас видеть, мистер Каст!» — полностью погружаясь в контроль над созданной структурой, произнес я. «Мне понадобится около 10 минут». «Не могу сказать того же», — усмехнулся Прайсер. 10 так 10». «Остановите их!» — рявкнул Мортимер. «Чего вы ждете?» Остатки бессмертных немедленно бросились вперед. Вот только никто из них не смог пройти дальше внешней линии магической структуры. Их сил было недостаточно, чтобы мне помешать. Дуалы воздуха и земли сцепились в смертельной схватке. Дайра и Кэтрин шагнули вперед, но на их пути встал Джокер. В здоровой руке главаря колоды хаоса горел темным пламенем его танта. «Я бы не стал вмешиваться, леди», — оскалился Джокер, — «при всем моем уважении». Девушки переглянулись и синхронно разошлись в стороны. В руках обеих возникло их магическое оружие. Пустота начала поглощение рассеянной в пространстве энергии. Волны тьмы с первого яруса позволили мне соединить две гигантские структуры и синхронизировать потоки сил. Даже ненасытной пустоте нужно было время, чтобы впитать такую прорву силы. Ройс упорно пытался прорваться ко мне. Пару раз я ощущал эти попытки, но Майкл успешно их пресекал. В какой-то момент всю созданную мной структуру накрыл купол пустоты. Где-то далеко, потеряв опору, обрушилось центральное кольцо Зингара. Процесс разрушения мегаполиса начался, и остановить его с этой минуты было невозможно. Дайра оттеснила Джокера в сторону, а Кэтрин ударила в мой защитный барьер своим клинком. Оружие бесследно исчезло, а девушка со стоном опустилась на землю. Мортимер, наконец, сумел подловить шустрого Прайсера, и тело главы Фрименов пробили десятки каменных пиков. Добраться до меня Ройс уже не мог, но верить в это отказывался. Дуал замер на границе барьера, с ненавистью пожирая меня глазами. Его глефа начала медленно подниматься для последнего удара. Пустота добралась до камней воплощений стихий, и я перестал видеть происходящее вокруг. Артефакты начали таять, выпуская на волю просто чудовищные объемы энергии. «Остановитесь!» — неожиданно донесся со стороны голос Мауса. Дуал света ковылял к месту схватки, спотыкаясь на каждом шагу. Остальные обернулись в его сторону и ненадолго замерли. «Остановитесь! Это не имеет смысла! Вы только умрете зря!» «Тьма всемогущая!» — с болью прошептала Кэти, разглядев причину неуверенной походки дуала. Глазницы Микаэля чернели пустотой. Глава пауков был слеп, и то, что он самостоятельно добрался к месту схватки, можно было считать настоящим чудом. «Мик! Остановитесь!» — без сил опускаясь на землю, прошептал Маус. Я в последний раз взглянул на своих подчиненных и устало улыбнулся. Это были единственные люди во всем гигантском мегаполисе, чья судьба меня действительно волновала. Несмотря на выходку Ройса, в моем отношении к дуалам ничего не изменилось. Сам я поступил бы точно так же, будь я на его месте. Будь я все еще адептом одной из сил. Но их время прошло, а жизнь продолжалась. На границах магического рисунка таяли последние следы древних богов. Еще два кольца Зингара канули в бездну. Как только пустота поглотит оставшуюся энергию богов, стихии уйдут из этого мира навсегда, а люди останутся и будут жить дальше. Пять человек замерли на границе купола пустоты. Джокер с удивлением посмотрел на тающий в его руках танта. На меня навалилось чудовищное давление. Сознание начало растворяться в потоках энергии пустоты, но я готов был сполна рассчитаться за помощь. С последней оранжевой искрой камня владыки пространства я ощутил активацию мощнейшей структуры. Пустота услужливо показала, как из просторного зала массово исчезают клетки с сотнями пространственных тварей. Они уходили куда-то в другой слой реальности, через односторонний портал, и угрозы больше не представляли. «Вам пора», — медленно опускаясь в бурлящие под ногами волны пустоты, произнес я. «Хорошего дня, господа». Последним осознанным усилием я выбросил группу дуалов на первый ярус, а сам попытался подготовить свое сознание к неминуемому угасанию. Удерживать внешнее кольцо Зингара за счет собственных сил было невыносимо тяжело. Но я обязан был это сделать. Обязан был превратить неконтролируемое падение в плавный спуск. Хотя бы в начале. Пустота стремительно менялась. Она обретала законченные черты полноценного разума. Объемы поглощенной энергии вывели юную стихию на совершенно новый уровень. О чем-то таком мечтал владыка пространства. А мне оставалось надеяться, что новый разум могущественной сущности найдет для себя более интересное занятие, чем игры с остатками смертных. Тело полностью растворилось в океане энергии. Она обрела четкую структуру, и я неожиданно понял, что новая сила, наконец, осознала себя и выбрала себе имя. В мир пришел порядок. Стихия, способная уничтожить сам первичный хаос. В этот момент в крохотном фургоне на первом ярусе истошно закричала маленькая девочка. Мое измученное сознание упорно пыталось окончательно угаснуть, но уйти в вечное забвение ему было не суждено. Порядку требовалось его воплощение, и претендовать на это место могла только одна душа.